Глава четвертая. Странная посылка. Маляриус Войнич проснулся, словно от толчка. Ему показалось, будто дом учительницы Стеллы дрожит, как будто началось землетрясение. Маляриус нашарил в темноте выключатель освещения, но, еще не совсем проснувшись, не спешил нажать на клавишу. Наверное, просто дурной сон. Он прислушался и понял: идет дождь. Вот и все объяснение, решил барон, и надумал еще поспать, ведь шум, разбудивший его, — это всего лишь гром. Маляриус повернулся на бок. Несколько одеял, не позволявших даже ногу высвободить, не тяготили его, наоборот, ему был приятен этот теплый плен. Конечно, за окном всего лишь гроза. Но тут снова раздался оглушительный гром, а потом послышался страшный скрежет. Дом затрясло, он зашатался и, казалось, сейчас рассыплется, словно карточный. Маляриус Войнич сел в постели, придерживая одеяло на груди. Грохот прекратился, но еще несколько нескончаемых секунд звенели стаканы, вазы и столовое серебро учительницы Стеллы. Должно быть, молния попала в самую середину дома. Маляриус поднялся с кровати и, кутаясь в одеяло, прошел к окну. Сквозь ставни он рассмотрел бегущих по улице людей. Они что-то кричали, но из-за шума дождя невозможно было разобрать слова. И только тут Маляриус вдруг увидел, что в комнате нет одной стены, и из пролома валит туча пыли и дыма. «Какой ужас!» — с тревогой прошептал барон Войнич. Он сбросил одеяло и схватился за оконную ручку, пытаясь открыть окно. Когда открыл, шум дождя усилился. Маляриус распахнул ставни и, сложив руки рупором, закричал: «Что происходит?» И запнулся, потому что увидел, как осветились грозовые облака от ярких вспышек, услышал свист пушечных ядер, летящих в дома, и грохот рушащихся стен. От удивления он невольно присел и, пригнувшись, прошел к шкафу, плохо соображая, что же все-таки он видел и что происходит. В открытое окно влетали брызги дождя и доносились чьи-то крики. Войнич нашел свою одежду, кое-как оделся и поспешил из комнаты, в последнее мгновение вспомнив, однако, о записной книжке Мориса Моро и своей рукописи под названием «Сердцу не прикажешь». Книжку он сунул в карман, а рукопись, свернув в трубку под джемпер, и, шатаясь, вышел в коридор. Ему показалось, будто дом учительницы Стеллы сильно покосился и качается, словно судно на волнах. Чучело голов животных на стенах, казалось, вот-вот слетят с креплений. Тут барон увидел в полумраке этажом выше огонек. — Госпожа Стелла! — позвал Маляриус. Снова раздался сильный грохот, и дом опять задрожал. Лошадиная голова сорвалась со стены и с шумом покатилась вниз по лестнице. — Святое небо! — воскликнула учительница Стелла этажом выше. Войнич поспешил к ней и нашел ее сидящей в углу коридора с подсвечником в руках. Горящая свеча слабо освещала ее лицо. — С вами все в порядке? Вставайте, я помогу вам. Старая учительница подняла на своего гостя светлые глаза. — Ах, какое несчастье, господин Войнич! — прошептала она, берясь за его руку. Слабая, беззащитная, с трудом поднявшись, она покачнулась. — Дайте мне подсвечник, — мягко произнес Войнич. — Да, да, конечно. И наденьте что-нибудь, нам нужно... Маляриус не имел ни малейшего представления, что им нужно делать, но отчетливо понимал, что оставаться в доме под обстрелом нельзя. Нам нужно выбраться отсюда. Нас обстреливают, не так ли? Учительница Стелла произнесла это так, словно речь шла о самом естественном деле, какое только может быть на свете, и прибавила: «Ну что ж, рано или поздно это должно было случиться». Войнич растерялся, не зная, что ответить на такое утверждение. «Господи!» — продолжала Стелла. «Будь жив, мой муж! Идемте отсюда!» — предложил Войнич. Старая школьная учительница согласно кивнула. Наверное, ее ободрило присутствие мужчины. — Вы должны непременно оказать мне одну услугу, господин Войнич, — заговорила она. — Конечно, — произнес барон с нетерпением, — но... — Это очень важно, поверьте. Это действительно чрезвычайно важно. — Да, да. Взять ваше пальто? — Я медленно двигаюсь, господин Войнич. — Я могу взять вас на руки, если хотите. — Но у меня еще есть сила защищаться, — улыбнулась учительница Стелла. — А вы в самом деле могли бы оказать мне эту услугу? Снова раздалась пушечная пальба, потом воцарилась пугающая тишина. Войнич представил, как ядра градом обрушиваются на Килморскую бухту. — Госпожа, я сделаю все, что угодно, только нужно уйти отсюда. — Тогда пройдемте со мной, пожалуйста, и простите, что приглашаю к себе в спальню. Учительница Стелла велела ему поставить подсвечник на письменный стол, потом попросила открыть шкаф и достать оттуда коробку из-под обуви. — Простите, — в смущении пробормотал Войнич. — Но какую именно коробку? — Любая подойдет. Главное, чтобы пустая. Войнич достал первую же попавшуюся пустую коробку, она пахла душицей, и подал ее учительнице Стелле, которая тем временем взяла свой фирменный бланк, длинную ручку и села за письменный стол. Не переставая писать, пожилая женщина выдвинула один из ящиков стола, где хранились скотч и плотная упаковочная бумага. «Заполните коробку газетами и, пожалуйста, положите в нее что-нибудь тяжелое. Легкие посылки обычно теряются, к сожалению. Госпожа, сделайте это, пожалуйста», — властным тоном произнесла учительница Стелла. Войнич покорно повиновался. Учительница Стелла сложила написанное письмо вчетверо и положила его в коробку. Через пару минут посылка была практически готова, и барон Войнич тщательно запаковал ее. — Ну вот и отлично, — с удовлетворением сказала пожилая женщина. — А теперь нужен точный адрес. Ах, моя память, не откажите в любезности, перепишите его вот отсюда. Она указала на лежащую на тумбочке газету, которая называлась «Эхо фантазий». — Что нужно переписать? — Прочтите заглавие полностью. — Официальная газета воображаемых мест, — произнес Маляриус Войнич. — И ниже. — Но можно узнать, что мы делаем. Дом вздрогнул от еще одного удара пушечного ядра, после чего со стены сорвалось и с невероятным звоном разбилось на тысячи осколков зеркало. Свеча погасла, и учительница Стелла поспешила вновь зажечь ее. — Адрес, господин Войнич, прошу вас. Маляриус Войнич просмотрел газету, нашел адрес и с недовольством переписал его на посылку. — Вот, переписал, — проговорил он таким тоном, словно обращался к сумасшедшей. — А теперь? — А теперь? — Держите покрепче, — ответила учительница Стелла, всовывая посылку ему в руки. — Пойдите на почту и как можно быстрее, независимо от того, что будет происходить, положите в правый приемный шкаф. — Госпожа, почта... — О, не беспокойтесь, правый шкаф работает всегда, даже когда идет война. И можете не сомневаться, моя посылка дойдет по назначению, доверьтесь мне. — Нужно только, чтобы вы пошли на почту и положили ее именно в тот шкаф, какой нужно. Сделайте это сегодня же ночью. Войнич в сомнении покачал головой. — Можно хотя бы узнать, зачем? — Я доверила вам свое заявление об увольнении и с просьбой о помощи, господин Войнич, — спокойно сообщила учительница Стелла Эванс. — Это очень долго объяснять, но... Когда посылка будет доставлена по назначению, у меня появится основание думать, что Килморская бухта окажется в большей безопасности. — Увольнение и помощь? — Что бы вы об этом ни думали, воображаемые места намного опаснее реальных мест. Началась атака, и если слух меня не обманывает, это стреляют пушки. — Да, действительно, — подтвердил Войнич. — Вот именно. Учительница покачала головой. Думаю, я была слишком неосторожна несколько лет назад. Следовало отправить заявление об увольнении тогда, пока еще было время. А теперь вот появились эти ребята. — Близнецы Кавенан? — Стелла Эванс кивнула. — Именно они. Я подумала, что мы сможем продержаться еще какое-то время. Она резко взмахнула рукой. — Но неважно. Как говорится, сняв голову, по волосам не плачут. Пожилая женщина схватила Войнича за руки. Пальцы у нее были тонкие, как планки бумажного веера. — Отправьте эту посылку, как я прошу, и если город выдержит теперешнюю атаку, то она будет последней. Вернемся к реальности, господин Войнич. Маляриус посмотрел на нее, ничего не понимая, но учительница Стелла только крепче сжала его руки и вложила ему в ладонь ключик, который сняла с серебряной цепочки на шее. — На другой стороне улицы есть белая дверь, — прибавила она. — Там находится лаборатория моего бедного мужа. Я уже давно не заходила туда, но, насколько я помню, там должны храниться его охотничьи ружья. Я никогда ими не пользовалась, но, думаю, они в порядке. Картечные патроны лежат в коробке внизу. Оружие может вам понадобиться, а теперь идите быстро. Войнич отступил на шаг. — А вы не пойдете со мной? Учительница Стелла покачала головой. — Женщинам в определенном возрасте, господин Войнич, нужно немало времени, чтобы привести себя в порядок. Идите, я догоню вас, как только смогу, — добавила она. Однако голос ее прозвучал так, будто на самом деле она и не собиралась никуда идти. Маляриус Войнич все же не заставил пожилую женщину повторять просьбу дважды. Он спустился по лестнице, подхватил с пола рюкзак, положил в него странную посылку, рукопись своего романа и записную книжку Мориса Моро, а затем, забрав свой зонт, распахнул дверь и вышел под проливной дождь. На улице Маляриус с удовольствием ощутил под ногами твердую почву и сразу же увидел белую дверь, о которой говорила учительница. Раскрыв зонт, он направился на другую сторону улицы. Насколько он помнил, муж учительницы Стеллы был отличным таксидермистом, то есть мастером по изготовлению чучел животных. Как нетрудно было это признать, история с почтовым отправлением навела его на мысль, что у пожилой учительницы все-таки что-то не в порядке с головой. К сожалению, потому что как раз накануне вечером он написал в своем романе столько прекрасных слов о Стелле Эванс, все комплименты в ее адрес были такими искренними, и он внезапно остановился. В конце улицы он увидел огромную обезьяну с банданой на голове, вооруженную ржавой саблей. — Невероятно! — изумился Маляриус Войнич, глядя из-под зонта. Обезьяна подняла саблю и издала воинственный клич. — О, это и в самом деле слишком! — вскричал глава поджигателей. — Это я тебе нужен? Тогда берегись! Резко опустив зонт, он повернул ручку, и огненная струя метнулась в сторону обезьяны.